Ты пьешь нахально мою кровь, ты злая, злая, злая, ведь интуиция тебя ни разу не подводит. Как только деньги у меня, ты глаз с меня не сводишь. Ты женщина коварная, коварней не бывает. За что ж такую карою Господь меня карает? По простоте моей дурной, по простоте душевной, в любовь играешь ты со мной, а результат плачевный. Вот ты звонишь, и я лечу, и от души с тобой кучу оденешь, оденешь, оденешки, тю-тю, оденешки, оденешки, оденешки, тю-тю. Забытый дом и вся семья, детей не помню лица. Спешу к тебе, моя свинья, чтоб вновь раскошелиться. И не сказал бы, что люблю, но словно бес попутал. Ведь сам себя дурак гублю, причем довольно круто. Ты женщина коварная, коварней не бывает. За что ж такую карою Господь меня карает? По простоте моей дурной, по простоте душевной, в любовь играешь ты со мной, а результат плачевный. Вот ты звонишь, и я лечу, и от души с тобой кучу оденешки, оденешки, оденешки, тю-тю, оденешки, оденешки, оденешки, оденешки, оденешки, оденешки, оденешки, оденешки.